Глава 3. Соединение с телом. В кино и на телевидении мы часто видим, как люди принимают важные решения. Например, быть рядом с любимым человеком или никогда больше не позволять плохо обращаться с собой. И затем они просто действуют. Они знают, как лучше, и сразу же начинают поступать правильно. Они следуют зову сердца или делают важные заявления и затем движутся прямо вперед, преодолевая любые сомнения, которые раньше их сдерживали. Довольно просто, не так ли? Нет. Страх не поддается логике, и изменения — длительный процесс. Наши старые модели поведения могут отыгрываться неосознанно, даже когда мы знаем, как лучше. Например, в предисловии я рассказывала, как поняла, что хочу уйти с работы. Однако в периоды неопределенности меня часто одолевало желание испытать нечто знакомое, например, одобрение коллег. Чтобы чувствовать себя лучше, я брала сверхурочную работу, и она отвлекала меня от того, чтобы уделять время созданию нового пути. Мы никак не можем перестать работать по ночам. Нашему базальному ядру и затянутой петле стимул, шаблон, подкрепление нужно какое-то время, чтобы раскрутиться. Мы понимаем, что неплохо бы жить так, как хочет наше самое храброе «я». Но страх в теле может быть настолько парализующим, что мы возвращаемся к тем моделям, которые не работают, но кажутся знакомыми и привычными. Вот почему так полезно знать, как именно страх проявляется в вашем теле. Принимайте как данность, что страх существует и проявляется на телесном уровне. Вы получаете возможность осознанно наблюдать за ним и распознать, когда он возникает. Чтобы изменить программу страха, вам нужно быть осознанным и научиться справляться с тем, что вы чувствуете. Именно поэтому первый шаг в практике храбрости — то, что я называю соединением с телом. В первый раз это произошло со мной на рождественских каникулах. Я прислушалась к своему телу и с удивлением поняла, что незначительный дискомфорт, который испытывала, был чувством страха. Я осознала потенциал соединения с телом в качестве обычной практики лишь тогда, когда попала в дзен-центр Грин-Галч, расположенный в долине в графстве Марин, совсем рядом с Сан-Франциско. В то время я остановилась в Грин-Галч из практических соображений. Мне нужно было куда-нибудь уехать на выходные, где было бы тихо и не было бы Wi-Fi, который постоянно искушал проверять рабочую почту. Я не проявляла интереса к медитации, потому что, медитируя, чувствовала, словно я немного не в себе, словно все осуждающие голоса у меня в голове вдруг заговорили хором. Однако я решила, что в Грин-Галч буду молодцом и дам медитации второй шанс. К моему удивлению, в первый день на сеансе медитации я не просто смогла расслабиться. Чем дольше я сидела, тем яснее могла мыслить. Плечи опустились. Я смогла дышать глубже. Чем дольше я просто дышала, тем очевиднее становилось, что я вполне могу справиться с проблемами, которые раньше казались неразрешимыми, если разобрать их на составляющие. Проще говоря, отсутствие спешки и глубокое дыхание помогли мне справиться со страхом, тревогой и сомнениями, и почувствовать, что любые возникающие трудности мне по плечу. Знаю, каждый говорит так о практике медитации, осознанности и внутренней тишины. Сначала вы пытаетесь снять незначительный стресс, и вот вы уже готовы писать книги с практическими советами по преодолению страха и рассуждать о том, как сосредоточиться на текущем моменте. Но меня медитация и правда зацепила. Получив этот опыт, ставший для меня откровением, я посещала все сеансы медитации в Грин-Галч все то время, пока там находилась. Описывая свой опыт на том первом сеансе, могу сказать только одно. Тишина, которой мне так не хватало, прокралась в мое сердце и поселилась там, сообщая, что она всегда со мной, когда я нуждаюсь в ней. Чем больше я медитировала, тем сильнее ощущала спокойствие, ясность и соединение со своим самым храбрым «я». Понимаю, что в этом есть элемент банальности и ханжества. Медитация — все мы что-то слышали о ней, Но я не могу даже выразить, насколько важна телесно-ориентированная практика в работе со страхом. После того уикенда у меня появился первый инструмент, позволяющий остановить эти неосознанные импульсы базальных ядер брать надо мной верх. Самый сложный этап в борьбе с эмоциональными моделями – отсутствие осознания того, что эта модель существует. Регулярно применяя телесно-ориентированные практики, мы получаем возможность осознанно наблюдать и выявлять эти автоматические процессы. Когда я стала раз за разом находить время, чтобы перестать торопиться и глубоко дышать на работе во время непростых разговоров или когда хотелось отступить и ничего не делать, чтобы изменить свою жизнь, мне удавалось заметить чувство страха до того, как я снова застревала в шаблоне перфекциониста. Это очень важный процесс, который поможет вам перестать повторять один и тот же цикл. Практики вроде медитации часто требуют особого внимания к тому, что мы называем истинной осознанностью. Смысл в том, чтобы успокоиться и принять настоящее, все телесные ощущения и все мысли, которые вертятся в голове, и просто все замечать без осуждения. Практики ясной осознанности помогут вам соединиться со своим телом, чтобы осознанно проработать сложные моменты. Соединение с телом – не пустой звук, это вполне реальный, научно обоснованный метод. Существует множество исследований о пользе медитации и дыхания. Многие из них подтверждают, что не нужно применять формальную практику медитации, чтобы соединяться со своим телом, и не нужно искать гуру, обращаться в дзен-центры или выполнять определенные ритуалы. Просто нужно отыскать простые способы соединения с телом, которые помогут остановиться, прежде чем страх станет неуправляемым, и вам будет сложнее справиться с ним. В этой главе я покажу, как внутренне успокоиться и научу, как соединяться с телом, чтобы побороть страх и учиться храбрости. Логика не работает. Вполне вероятно, что, встречаясь лицом к лицу со своими страхами, вы пытались уговорить себя не бояться, утешаясь тем, что, например, наихудший сценарий редко срабатывает. Или, возможно, вы впадали в крайности, полностью заглушая пугающие голоса, или мысленно заставляли замолчать любые страхи, приказывая им перестать вас беспокоить. Признаюсь, я пробовала все эти стратегии, поэтому если вы узнаете себя, значит, вы не одиноки. Эти стратегии помогают какое-то время, поэтому мы считаем, что они работают, когда стресс временно отступает, и мы переживаем радость подкрепления в цикле «стимул, шаблон, подкрепление». Однако в долгосрочной перспективе попытки преодолеть страх с помощью логики терпят неудачу. Ведь страх не подчиняется подобным законам. Его природа инстинктивна. Почему логика бессильна в борьбе со страхом? Мы пытаемся контролировать стимул, то есть страх, вместо того, чтобы менять шаблон. Когда мы стараемся достичь цели насильственно, мы надеемся, что, игнорируя, отгоняя неуверенность в себе или заглушая свои чувства, мы не позволим страху проявиться. Нам кажется, что если мы найдем способ побороть свой страх на корню, он не вернется. Мы пытаемся полностью избежать стимула страха. К сожалению, невозможно организовать свою жизнь так, чтобы эти стимулы вообще не возникали. У всех бывают неприятности, и всем приходится преодолевать трудности. Даже самые здоровые, адаптированные люди на свете с устойчивой самооценкой переживают страх и моменты неуверенности в себе. Все мы люди, которым свойственны обычные человеческие переживания. И мы ощущаем страх на уровне тела, не только мыслей. Основная проблема в том, что мы не можем навсегда обезопасить себя от неудобных, сложных, опасных или неопределенных жизненных ситуаций. Да и не нужно. Санированная жизнь может быть очень предсказуемой, но это не так интересно. Разве об этом мечтает ваше самое храброе «я»? И раз уж страх рано или поздно напомнит о себе, давайте найдем способы его преодоления. Устанавливая связь с телом, вы применяете мощный инструмент осознанного наблюдения и ясности здесь и сейчас, если возникает желание снова вернуться к шаблону страха. Практики истинной осознанности, о которых вы узнаете в этой главе, помогут снизить тревожность в теле и яснее понять ваш следующий, самый смелый шаг. Джанель. Джанель — мать троих детей. На нашем первом сеансе я спросила, зачем ей коучинг, и она шутливо ответила: «Для меня это единственный способ поговорить со взрослым человеком в течение дня». Двое старших детей ходили в школу, и все оставшееся время Джанель проводила дома с двухлетним сыном, пока муж был на работе. Раз в две недели приходила няня, чтобы днем присматривать за младшим сыном Джанель. Когда она рассказала, что по дороге на сеанс использовала спортивную ходьбу, я быстро заключила, что Джанель — королева многозадачности. Наконец, после непринужденной болтовни, я смогла спросить, что именно ее волнует. Ее голос изменился, и внезапно слезы выступили на глазах. «Я постоянно срываюсь на детях», — сказала она, тяжело дыша и пытаясь не расплакаться. «Каждый божий день я просыпаюсь и говорю себе, что больше не буду этого делать. Но стоит только мужу уйти на работу, как через час все происходит снова. Меня раздражает, какой бардак они устраивают, уходя в школу, как они дерутся или как переворачивают все в ящике, в котором я только что навела порядок. Очень часто я срываюсь и на младшего, и после всего этого я сама себя ненавижу». «Где вы сейчас?» — спросила я. — «Пожалуйста, присядьте на скамейку и посидите минуту». Казалось, я сама чувствовала бремя, которое Джанель несет на своих плечах, пытаясь удовлетворить нужды троих разных детей, и осуждение себя за то, что она не может сделать это наилучшим образом. Неожиданно голос Джанель снова изменился, но на этот раз она быстро взяла себя в руки. «Нет», — сказала она. «У меня просто нет на это времени. Мне нужен практический совет. Я не хочу потратить деньги, предназначенные няне, и не получить того, на что рассчитываю в течение этого часа. Мне необходимы несколько тактик, чтобы справляться с чувством перенасыщения». Желание Джанель не медлить и перейти к списку действий, позволяющих решить ее проблему, было вполне понятным. В конце концов, воспитание троих детей — не прогулка по парку. Однако я должна была сообщить ей плохие новости. «Мой подход займет немного больше времени», — сказала я. «Но думаю, если мы не будем спешить и разберемся, что же все-таки происходит, мы найдем несколько решений, которые сработают. Согласны?» Джанель согласилась попытаться, и я знала, что это хорошее начало. По мере того, как мы обсуждали ее ежедневные переживания, я стала подозревать, что отчасти причина ее перенасыщения и раздражительности была в том, что эмоции не находили выхода. Парадоксально, но чем сильнее она подавляла и скрывала свои чувства, тем сильнее была необходимость выпустить их наружу. И они вытекали маленькими порциями, проявляясь, например, как раздражительность по отношению к детям. «Кем бы вы были и какой была бы ваша жизнь, если бы в ней не было перенасыщения?» Я начала разговор, который мог бы подвести Джанель к тому, чтобы выразить ее самое храброе «я». «Я была бы спокойной, невозмутимой мамой», — сказала Джанель и засмеялась. «Звучит довольно глупо, не правда ли?» «Нет», — так говорит каждая мама, с которой я когда-либо говорила, в том числе и я сама. Ответила я и тоже рассмеялась. «Давайте копать глубже. Кем бы вы были, если были бы спокойной, невозмутимой мамой?» «Я была бы... Думаю, что занималась бы тем, чем всегда хотела, еще до первой беременности. Раньше я работала над проектом «Гранты для искусства». Я бесплатно посещала различные шоу, потому что моей обязанностью было оценивать представления, чтобы грант получил одобрение. Я чувствовала связь с различными субкультурами, и мы говорили об искусстве целый день», — рассказывала Джанель. И ее голос опять звучал непринужденно. Я думала, что буду не похожа на других мам, которых злит любая мелочь. Думала, что просто заверну ребенка в полотенце и буду ходить по галерее с бокалом вина. И все вокруг будут ворковать, а я буду по совместительству делать свою работу. Но когда родился первый ребенок, я была слишком усталой, чтобы снова работать. Затем я очень быстро забеременела снова. Муж какое-то время был без работы, родился второй. Мы не могли позволить себе отдать ребенка в детский сад, поэтому мне пришлось уйти с работы. Потом мы решились на третьего ребенка, и муж снова стал работать. Но я никогда не думала о том, чтобы снова вернуться на работу. «Правда?» — удивилась я. «Вы совсем не думали о возвращении?» Джанель шумно выдохнула, расхаживая по комнате. Нависло долгое, неловкое молчание. Когда она, наконец, заговорила, я почувствовала, что она вновь пытается сдержать нахлынувшие эмоции. «Я думаю об этом постоянно, но не вижу возможности вернуться». «Хорошо. Значит, вы все-таки хотите этого?» — спросила я. «Нет, конечно, нет», — быстро ответила Джанель. «А кто меня заменит? Не представляю, как я буду все успевать, если буду еще и работать. Кто-то должен вести хозяйство, складывать носки, покупать овощи, которые дети все равно не едят. Впрочем, никто и не заметит. И я не представляю, как снова буду справляться со стрессом на работе». Мы делали все новые и новые попытки выяснить, чего же хочет самая храбрая я, Джанель. И она вновь возвращалась к тому, что хочет быть безупречной мамой. Конечно, я понимала ее стремление быть хорошей матерью. Но все же чувствовалось что-то странное в том, насколько упорно она настаивает на своем желании. Что же стоит за этой ролью? Даже когда Джанель говорила о том, как здорово было бы снова ходить на арт-шоу, хотя бы ради удовольствия, она тут же добавляла, что не может отнимать время у детей. Изучая ситуацию Джанель, я замечала у нее зарождение цикла «сигнал, шаблон, подкрепление». Сигналом были давление и перегрузки, которые она испытывала в роли самоотверженной мамы 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Она пыталась подавить сигнал, используя логику и ища стратегии, позволяющие ей справиться с чувством перенасыщения. Но это помогало ненадолго. Затем возникал шаблон, когда страх, неуверенность в себе и стресс становились слишком сильными. И тогда она начинала кричать на детей. Она срывалась, и это моментально приносило облегчение. Но затем приходило ужасное чувство вины. Я попросила Джанель рассказать подробнее об этом чувстве. «Чувство вины приходит очень быстро», — сказала Джанель. «Наступает такой момент сразу же после того, как я срываюсь, когда дети способны послушать меня хотя бы 5 секунд. Они перестают хныкать или драться, потому что, ну вы понимаете, мама сошла с ума, мы будем вести себя тише. Итак, если мы собираемся это изменить, нам нужно разорвать цикл, сигнал, шаблон, подкрепления», — сказала я. «И мне кажется, я могу предложить кое-какие стратегии, если вам это интересно». «О, стратегии! Вы меня почти убедили! Расскажите поподробнее», — сказала Джанель, и в ее голосе снова появилась легкость. «Для начала используем инструмент, но вы можете называть это стратегией, которая называется соединением с телом. Существует много способов наладить контакт с собственным телом. Можно танцевать, подтягиваться, бегать, медитировать, все что угодно. Но я обычно рекомендую просто несколько минут глубоко дышать и замечать любые ощущения, которые у вас возникают». Какое-то время Джанель молчала, и я не знала, обдумывает ли она мои слова или ей кажется, что я просто один из коучей нового времени. «Почему стоит это попробовать?» Я попыталась придать словам немного больше веса. «Существует множество научных исследований, и все подтвержденные, подкрепляющие эффективность этого подхода». «Хорошо, я попробую», — сказала Джанель. «Но только потому, что вы не предлагаете мне купить ароматические палочки». «Ну, прежде чем предложить кому-то ароматические палочки, я работаю с ним несколько месяцев», — отшутилась я. Но если серьезно, я очень надеялась, что соединение с телом станет первым шагом, который поможет Джанель быть более терпеливой с собой и с детьми, а также понять, чего она по-настоящему хочет в жизни, кроме материнства. В противном случае она будет постоянно повторять одни и те же циклы. Сканирование тела. Соединение с телом — возможность обнаружить страх на начальной стадии. Вспомните Элиану, которая выполняла программу MBA, работая полный день и переживая постоянный стресс, поскольку была единственной женщиной в коллективе и так глубоко застревала во второстепенных задачах, что в результате ее эффективность падала еще больше. Нам удалось определить, что страх у нее возникал как чувство безотлагательности, и появление этого чувства помогало ей обнаружить, когда она вот-вот готова была сбиться с пути. Во главе 2 я также предлагала подумать о вашем собственном страхе и его проявлении в теле. Мысленно обратитесь к этим чувствам снова. Когда у вас возникают страх, неуверенность в себе, сомнение или тревога, возможно, это проявляется как ком в горле, невозможность сосредоточиться, раздражительность, потные ладони. Задумайтесь о некоторых признаках страха, которые вам удалось определить, а затем несколько минут глубоко подышите. Что происходит? Просто дышать — это все, что вам нужно для начала. Итак, Джанель дышала, и затем мы рассматривали более продвинутую практику — сканирование тела. Работая с клиентами, я заметила, что сканирование тела — простейший и самый прямой метод соединения с телом, так как его можно выполнять когда и где угодно — и занимает это менее 5 минут. Вот что нужно делать. Начинайте со ступней. Спросите свои ступни. Ну, что у нас сегодня происходит? Я не настаиваю, просто интересуюсь. Я намеренно применяю такой легкий подход, потому что чем проще будет эта практика, тем проще будет ее использовать. Конечно, если вам больше по душе другой вопрос — это абсолютно нормально. Некоторые мои клиенты адаптировали для себя эту практику и задают такие вопросы. «Что вы хотите мне сегодня рассказать?» Или «Что вы на самом деле чувствуете?» Затем уделите внимание коленям. Спросите колени, что у нас сегодня происходит. Я не настаиваю, просто интересуюсь. Затем обратитесь к бедрам. Женщины часто переживают множество негативных эмоций по поводу своего веса, поэтому в этой области они могут испытывать больше напряжения и предубеждений. Что у нас сегодня происходит? Я не настаиваю, просто интересуюсь. Теперь таз. Что у нас сегодня происходит? Затем желудок. Что у нас сегодня происходит? Я не настаиваю, просто интересуюсь. Затем переходите к груди, плечам, шее и лбу, задавая один и тот же вопрос. Что у нас сегодня происходит? Найдите время, чтобы испробовать это на практике. Установите таймер на телефоне или на плите на 3-5 минут. Немного подышите и посмотрите, что происходит. Дайте себе время подумать над тем, что вы заметили. Не нужно ничего менять. Важно лишь наблюдать. Во время сканирования тела вы можете испытывать сколько угодно ощущений и связывать их с множеством эмоций — любопытство, спокойствие, нервозность и даже счастье. Чтобы мои клиенты могли лучше осознавать процесс, стимул, шаблон, подкрепление, в связи с моделями страха я также пытаюсь помочь им распознать ощущения, которые могут быть связаны именно с этим чувством. Вот несколько наиболее типичных. Сосущее чувство под ложечкой и мысль «что-то не так». Спазм в любой части тела. Если он возникает, сделайте глубокий вдох. Это сигнал, что что-то происходит. Неспособность сосредоточиться или рассеянное внимание. Остолбенение, когда внезапно вы не можете собраться с мыслями или ответить. Смутное ощущение, которое трудно описать словами. Когда приходит ощущение страха, возможно, вам хочется их заглушить, отстраниться или отвлечься и подумать о чем-то другом. Далее в этой главе я расскажу, как поместить эти чувства в контейнер. Пока же хочу лишь обратить внимание, что чем дольше вы сидите и просто ощущаете страх в теле, выполняя упражнения, тем лучше вы учитесь сживаться со своим страхом, принимая дерзкие, отважные решения, которые станут частью вашего самого храброго «я». Сканирование тела, которое я предлагаю, лишь один из методов соединения с собственным телом. Совсем не обязательно, что это ваш метод, и что он, в конце концов, станет вашим. Смысл в том, чтобы найти такой способ соединения с телом, чтобы при появлении ощущений страха вы переживали их, не втягиваясь в старый шаблон, а напротив, двигались навстречу своим самым заветным желаниям. Если вы попробовали сканирование тела какое-то время и не увидели результата, или же хотите попробовать другой способ соединения с телом и связанные с ним ощущения, существуют следующие варианты. Попытайтесь задавать различным частям тела вопросы. Например, «В чем ты нуждаешься?» или «О чем ты хочешь мне рассказать?» И наблюдайте за тем, какие приходят ответы. Танец. Включите Spotify или YouTube, если у вас до сих пор нет сохраненных любимых плейлистов. Включите музыку в случайном порядке и танцуйте дома в одиночестве. Выбирайте песни различных жанров в разные дни. Сегодня Джеймс Браун сделает вас сильным и крутым. Завтра квартет номер 2 Дастина О'Хеллорана вызовет у вас слезы. А на следующий день фортепианная соната Шопена может создать созерцательное настроение. Просто двигайте телом в такт любой музыки. Бег. Некоторые люди не любят бегать, потому что это очень трудно. Но мне бег нравится, ведь это так трудно, что мой мозг перестает беспорядочно работать, и все внимание переключается на тело и дыхание. Возможно, вы ощутите то же самое. Йога. Если вам казалось, что йога — это не ваше, продолжайте поиски. Существует великое множество различных стилей йоги, и даже в рамках одного стиля есть разные учителя, каждый из которых привносит что-то свое. Я ходила на йогу от случая к случаю, пока не познакомилась с техникой виньяса. Моя лучшая подруга Валерий предпочитает медленные методичные занятия айенгара. Еще одна моя подруга посещает очень энергичную йогу Бикрам. Растяжки. Кто сказал, что это непременно должна быть йога? Просто наденьте удобную одежду, сядьте на пол и тяните ноги. Делайте круговые движения лодыжками. Поднимайте руки высоко над головой. Дышите. Секс или самоудовлетворение. Если все происходит осознанно и, занимаясь этим, вы соединяетесь с собственным телом, почему нет? Получайте удовольствие. Поход или прогулка. Выберите маршрут или гуляйте по городу. Гуляйте определенное время, постоянно наблюдая за дыханием и замечая, что происходит в теле. Визуализация. Закройте глаза и представьте, что вы светитесь от счастья. Обрисуйте собственную жизнь во всех живых подробностях. Как вы работаете на любимой работе, полны здоровья, проводите время с лучшими друзьями, любите своего партнера и еще много всего. Что бы вы ни делали, пусть соединение с телом будет незаметным и выполнимым, и не займет более 5 минут. Обращайте внимание на то, что вы чувствуете, и что появляется, и делайте кое-какие пометки. Как скоро станет ясно Джанель, даже при неудачном начале соединение с телом подарит необычайные озарения. Соединение с телом и озарение. После нескольких недель нашей совместной работы Джанель остановилась на нескольких важных аспектах коучинга. Она решила, что главная ее задача — вновь посещать арт-шоу и чувствовать себя спокойной мамой. У меня же было больше идей, как сделать эту картину более полной. Но я знала, что для Джанель было достаточно и того, что она смогла определиться и найти время для наших сеансов. Также мы установили, что причиной ее страха был шаблон мученика. «Виновата, словно меня судят», — сказала Джанель в тот день, когда мы обсуждали этот шаблон. «Мой сын бесится, когда я пытаюсь выйти на прогулку и поговорить с вами, и нетрудно угадать, кто сдается и сажает его в коляску, чтобы взять с собой». Была только одна сфера, где не было прогресса. Соединение с телом. Дженнель говорила, что сканирование тела было полным фиаско. Это приносило ей еще больше стресса, а не меньше. Ей не нравилось переживать дискомфорт, связанный со страхом. Хотя, логически, она понимала, что если не сможет работать над собой, ничего не изменится так скоро. «Я не расслабляюсь, а только еще больше расстраиваюсь», сообщала она после очередной недели сопротивления любым телесным практикам между сеансами. «У меня возникает это чувство под ложечкой, и потом берет досада, что у меня так мало времени, и я трачу его на дыхательные упражнения, а тем временем по дому разбросано 15 мелких предметов, которые нужно собрать». Мне нравилось, что Джанель высказывала свои возражения так открыто. «Мне бы тоже не хотелось продолжать делать что-то, что повышает, а не снижает стресс. Однако я также знала, что каждый хочет избежать этой части проработки своего страха. Части, в которой им приходится его ощущать, вместо того, чтобы избегать. Когда я помогаю кому-то наблюдать за их страхами, это всегда очень непросто, потому что мы должны провести тонкую грань между принуждением и ускорением процесса. И мы не хотим избегать этого процесса только потому, что он вызывает дискомфорт». Я спросила, не хочет ли Джанель поработать над соединением с телом по телефону в более комфортной обстановке, и она согласилась. Пусть это чувство, это ощущение в желудке обретет собственный голос. «Что оно говорит?» — спросила я. Ответ, который последовал, задал направление нашим консультациям в следующие месяцы. Он помог обнаружить цикл стресса, из которого Джанель никак не могла выйти с тех пор, как стала матерью. Он также явился катализатором, побудившим ее снова начать работать в сфере искусства. То, что ей так нравилось и так не хватало уже много лет. Джанель сделала глубокий вдох. Оно говорит: «Ты недостаточно хорошая мать. Ты недостаточно хорошая мать». Это был страх, который Джанель не хотела осознавать. Он действовал за кулисами, побуждая постоянно жертвовать собой и запуская шаблон мученика. И это изматывало. Если Джанель избегала соединения с телом, у нее не было необходимости переживать этот страх и дискомфорт. «Давайте немного поговорим об этом», — предложила я. «Что, по-вашему, делает хорошая мать?» Джанель выложила все, что она делала постоянно. Водит детей в школу и на тренировки, разрешает их споры, старается держать дом в чистоте, уделяет время каждому из них персонально, планирует рацион, делает покупки и еще много всего. Она чувствовала, что ею движет идея быть хорошей матерью, и одновременно она восставала против этих требований. Но ей было трудно признать это возмущение. «Иногда я даже думаю про себя, существует ли равновесие между временем с родителями и временем, когда дети предоставлены самим себе. Но если я не переживаю о том, что не общаюсь с ними достаточно, меня беспокоит, что они мало играют самостоятельно», — рассказывала она. Джанель начинала замечать, как страх не быть хорошей мамой толкал ее к гиперкомпенсации. Она пыталась уберечь детей от любых разочарований, пытаясь решать за них все. И хотя она понимала, что в будущем это может сослужить им плохую службу, страх быть плохой матерью часто побуждал ее вмешиваться, что-то предлагать или прерывать их игру, чтобы проверить, не нуждаются ли они в ней. Иногда Джанель обнаруживала, что заканчивает наводить порядок в комнате, которую сама же попросила убрать двух старших детей. Зачем она это делала? Отчасти из-за социального окружения, где образ хорошей матери ценится очень высоко. Отчасти это было обусловлено средой, в которой Джанель росла, и моделью материнства, которую ей преподносили. Но отчасти это был ее собственный шаблон мученика, который предшествовал материнству. «Вот почему работа с телом поможет», — сказала я. «Осознанное наблюдение за тем, что происходит в вашем теле, поможет отследить тот момент, когда вы готовы втягиваться в шаблон мученика еще до того, как в нем окажетесь». Джанель решила всерьез заняться практикой соединения с телом. Вначале она просто останавливалась, наблюдая за тем, что происходит, распознавая ощущения страха и связанные с ними импульсы. побуждавшая ее вмешиваться в деятельность детей. Позднее, когда перестала контролировать каждую мелочь, она практиковала соединение с телом лишь в те моменты, когда детям действительно было непросто принять новый образ своей мамы. Эта новая мама не так охотно убирала за ними или выполняла их малейшую прихоть. Дыхательные практики не давали Джанель выполнять ее материнские обязанности на автопилоте. И, начав преодолевать постоянное перенасыщение, она задалась вопросом. Чего еще она хочет, кроме того, чтобы просто быть матерью? Именно тогда она почувствовала готовность сделать первые шаги и вернуться в мир искусства и снова посещать арт-шоу. Постепенно она обрела спокойствие и стала более терпеливой. Вдобавок обнаружила в отношениях с мужем некоторые трещины, которые раньше отказывалась замечать. Полное погружение в материнство отвлекало ее от этих мыслей. Джанель использовала соединение с телом, чтобы начать непростой, прямой разговор с мужем о том, как делить обязанности по дому, как воспитывать детей и как они могут наладить отношения как супруги. Поначалу это вызывало дискомфорт. Но вся семья стала чувствовать себя счастливее, когда Джанель соединилась с самой собой и перенесла это в повседневную жизнь. В начале нашей работы петля Джанель, стимул, шаблон, подкрепление – выглядело следующим образом. Стимул – потребность быть самоотверженным родителем, что соответствовало общественным ожиданиям и чувство перенасыщения, которое неизбежно приходило. Страх, что она недостаточно хорошая мать, который появлялся всякий раз, когда Джанель позволяла себе подумать о собственных интересах. Шаблон мученика. Джанель втягивалась в этот шаблон на автопилоте. И это позволяло ей избежать того, чего она действительно хотела — соединиться со своим желанием творить и вновь обрести силы. Подкрепление. Кратковременное снижение тревожности, но в дальнейшем чувство перенасыщения вновь возвращалось, а вместе с ним и ощущение, что она живет не так, как ей бы действительно хотелось. После того, как мы проработали несколько месяцев, петля, стимул, шаблон, подкрепление выглядело так. Стимул. Родительские обязанности. Чувство перенасыщения и страх оказаться плохой матерью. Шаблон. Новый шаблон Джанель формировался на основе привычки быть храброй. Она налаживала контакт с телом, что позволяло ей успокоиться и понять, что она действительно чувствует. Позже она добавила и другие шаги, прислушиваясь к тому, что говорил ее страх, но не привязываясь к этим словам. Затем стала переформулировать порожденные страхом истории, которые ее ограничивали. Например, «Я не смогу быть хорошей матерью, если буду работать. Если я буду работающей мамой, я буду эгоисткой, а муж и дети так во мне нуждаются». Кроме того, она стала больше общаться с другими мамами и обращаться за помощью, если нуждалась в ней. Подкрепление. Чувство перенасыщения уменьшилось, и Джанель начала замечать ощущение страха, которое запускали ее шаблон мученика. Это позволило ей сопротивляться шаблонному поведению и учиться принимать решения, которые лучше соответствовали ее истинным желаниям. Контейнирование переживаний. Обратите внимание, что когда Джанель только начала соединяться со своим телом, ей не нравилась эта процедура. Ведь она поднимала на поверхность то, что хотелось игнорировать, и не давала непосредственных ответов. Это довольно распространенное явление. Кто же захочет нарочно испытывать дискомфорт? Другие сопротивляются этой практике, опасаясь, что могут столкнуться с очень сильными эмоциями, выполняя сканирование тела. Если, прислушавшись к собственному телу, вы понимаете, что вам грустно, вы сходите с ума и в целом жизнь — это страдание, как быть? Продолжительные негативные переживания лишь опустошают. Итак, что еще можно сделать? И здесь я обычно начинаю знакомить с понятием контейнирования переживаний. Представьте себе контейнер, и внутри этого контейнера грязь. Однако у контейнера есть стенки, и вся эта грязь не выливается наружу и не причиняет вреда. Идея в том, чтобы выделить для себя пространство для переживаний и установить границы, не позволяющие этим чувствам взять над вами верх. Вот лишь несколько примеров, демонстрирующих, как можно контейнировать переживания при соединении с телом, если вас пугают связанные с ним сильные эмоции. Установите таймер в соседней комнате, чтобы можно было прервать то, что вы чувствуете, выключив его, когда он зазвенит. Это поможет создать пространство, где вы сможете полностью пережить все возникающие негативные ощущения, но вы будете в безопасности, зная, что сможете их остановить и не проводить в этом пространстве слишком много времени. Расскажите другу о том, чем вы занимаетесь, и напишите ему сообщение с просьбой позвонить вам в определенное время. Телефонный звонок — это вынужденный перерыв. Кроме того, он поможет вам проверить ваше самочувствие. Найдите знакомого, который смог бы стать для вас вентиляционным партнером. Название «вентиляционный партнер» говорит само за себя. Это специальный человек, который будет держать для вас пространство, пока вы выпускаете воздух. Он будет слушать, как вы будете вопить, плакать или злиться, соглашаясь с тем, что все, что происходит в вентиляционном пространстве, это не вы сами, а лишь упражнение для высвобождения чувств. Дайте себе слово выйти из дома и прогуляться сразу же после соединения с телом. Возможность чем-нибудь себя занять сразу после этого упражнения поможет справиться со страхом, что чувства захватят вас слишком сильно. Проработайте упражнение на соединение с телом с терапевтом, специалистом по телесной терапии или телесно-ориентированным коучем. Важно учесть и еще одно. Хотя мы часто опасаемся сильных эмоций и оттого сопротивляемся телесным практикам, это не единственные эмоции, которые могут возникать. Что если вас ожидают положительные эмоции, и соединение с телом принесет облегчение? Что если вы испытываете невероятную радость или экстаз, или благодарность? Что если, попробовав сканирование тела, вы осознаете, что самые сильные эмоции, которые вы переживаете, — любопытство или чувственность? Никогда не забуду, как работала с Лизой, которая всегда сторонилась телесных практик, так как они пробуждали в ней чувство глубокой тоски после того, как в подростковом возрасте она потеряла мать. Я понимала, почему она сопротивляется. Кто же захочет испытывать тоску, боясь застрять в этом состоянии? Но я также знала, что у Лизы, как и у всех нас, тоже есть свои циклы «стимул», «шаблон», «подкрепление», которые будут управлять ею, если она не научится распознавать первые импульсы страха, возникающие в ее теле. Но, может быть, вам не обязательно плакать, чтобы соединиться со своим телом, сказала я, желая помочь Лизе преодолеть дискомфорт. Знаете, эту практику можно выполнять так, как вам хочется. Именно вы управляете процессом. Можно зажигательно танцевать под одну песню в день, можно лежать на земле, подняв ноги, и глубоко дышать. Можно заниматься спортивной ходьбой. Важно лишь обращать внимание на свое тело, занимаясь этим. И, может быть, записывать какие-то мысли о том, что с вами происходит. Вот и все. Может быть, у вас находит отклик какая-нибудь из этих идей? Лизе понравилась идея танцевать каждый день под одну песню и во время этой песни позволять себе чувствовать все, что происходит в теле. Выполняя упражнение, иногда она плакала, но поскольку она решила ограничить время практики одной песней, конец песни становился контейнером для эмоций, которые иначе были бы слишком беспорядочными. Со временем Лизе стало нравиться, что у нее есть отделенное пространство для отработки старого горя. Большинство из нас ведут себя как Лиза, когда речь идет о соединении с телом. Во время соединения с телом нас редко посещают важные открытия о том, что происходит в нашей жизни. Но они непременно придут, если мы будем практиковать его регулярно. Маленькие, но важные озарения будут посещать вас. Практика соединения с телом сделает нас более осознанными, не позволяя возвращаться к старым шаблонам и ощущениям страха, которые препятствуют переменам. Неважно, какую стратегию вы применяете, контейнируя переживания при соединении с телом, установить заграждение от негативных эмоций достаточно просто. Вы позволяете себе запачкаться внутри контейнера, рыдать, если хотите, бить подушку, скулить и громко жаловаться. Однако вы дали себе слово не выходить за пределы контейнера. Когда зазвонит таймер, прекратите жаловаться. Если вы решили гулять после практики, остановитесь и идите на прогулку. В процессе тренировки вы сами заметите, что обладаете массой возможностей для взаимодействия с негативными эмоциями, если выбираете подходящий контейнер. Не нужно их избегать, не нужно их уничтожать. Установленные границы позволят вам переживать негативные эмоции так, чтобы они не перерастали в нечто более серьезное. Помните, наши страхи говорят, что соединение с телом будет абсолютно негативным опытом, который переполнит нас. Но это не так. Многие мои клиенты обнаружили, что соединение с телом помогло им найти более светлые стороны их личности. Относиться к себе менее серьезно или теснее соединиться со своей чувственностью или женственностью. В этой главе я отмечала, что страх не поддается логике. Он инстинктивен и оказывает огромное влияние на всю нашу жизнь, когда мы ощущаем его в теле. Но радость тоже нелогична. Она также порождается на уровне инстинктов и кардинально влияет на нас. Ваше самое храброе «я» может двигаться вперед и совершить много великих, смелых поступков. И когда вы ощутите смелость, мужество и способность создать ту жизнь, к которой стремитесь, это станет самым счастливым переживанием. Что дальше? Теперь, когда вы знаете, какие механизмы здесь задействованы, как вы будете практиковать соединение с телом? Если намереваетесь получить все и сразу, маловероятно, что вас ожидает незамедлительный прогресс. Однако, если вы решите соединяться с телом понемногу, хотя бы 5 минут в день, это принесет огромную пользу. Вы научитесь распознавать свой страх и то, как он овладевает вами. И это научит вас сохранять осознанное наблюдение и принимать иные решения. Есть и еще одно преимущество выработки привычки быть храбрым. Соединение с телом создает больше пространства, в котором вы слышите все внутренние, осуждающие голоса, которые обычно остаются бесконтрольными. Эти внутренние голоса твердят, что, например, вы плохая мать, вы в этом не разбираетесь, или люди будут смеяться над вами, если вы попытаетесь сменить профессию. Когда я сталкиваюсь с чем-то, что меня пугает или делает уязвимой, эта внутренняя критика звучит особенно резко, громко и пренебрежительно. Соединение с телом успокаивает нервную систему, чтобы ощущения страха не нарастали. И именно в этот момент можно сделать нечто проактивное с пугающими внутренними голосами. В следующей главе мы познакомимся с осуждающим голосом, который останавливает вас в самом начале пути. Именно тогда, когда перемены так возможны. Вместо того, чтобы пытаться игнорировать этот голос или прогнать его, вы встретитесь с ним и узнаете, откуда он появляется, и, самое главное, как ослабить его влияние.